Выйдя из центра беженцев, я, пересекая парковку наискосок, направился к своей платформе, размышляя на ходу. Тяжелый рюкзак за спиной лишь слегка покачивался в такт движению. Я не закрепил нагрудные ремни. Все равно сейчас дойду до платформы и сниму его. С земляками я все же встретился, точнее, с одним из них. Оказалось, пятеро других были у пиратов абордажниками в одной команде, и они уже записались во флот, также в десант, и отбыли к месту службы. Мне рассказал об этом оставшийся парень, Валера Ковтун. Сам он был станционным техником, и пусть база у него устаревшая и сетка четвертого поколения, но он смог найти работу по свободному контракту. Валера, так же как и я, имел стойкую неприязнь к таким рабочим контактам, по которым нужно отрабатывать несколько лет. А свободный контракт — это свободный контракт. Он мог уволиться в любой день, правда, с обязательной недельной отработкой перед уходом. В целом Валера был доволен и радовался жизни. Пусть часть баз знаний у него нелицензионные, но он устроился на работу в гражданский сектор орбитального терминала, висевшего прямо над нами. Тем более эта специализация ему нравилась. Он планировал по мере накопления капитала покупать лицензионные базы и учить их. А пока его брали на должность младшего техника сроком на 3 года, те самые, положенные к обязательной отработке за гражданство. Только Валера выбрал частный сектор. Ну и я рассказал ему, что со мной произошло, и о своих планах. Мы вместе посмеялись над сотрудником, который пытался отговорить меня идти работать курьером. Кстати, у Валеры индекс интеллекта 142 единицы, и его тоже пытались удержать, хоть и не так явно, как меня. Даже с таким уровнем люди ценились, на них шла охота, что уж про меня говорить. Тот-то чиновник был так разочарован, когда понял, что упустил меня. Явно солидные комиссионные пролетали мимо него. Странно, что эту встречу назначили не сразу после присяги и получения гражданства, а спустя некоторое время. После присяги мы были такие уставшие, подходящие объекты для уговоров. Правда, со мной шансов у них все равно не было. А вот и моя платформа. Кстати, пользуясь моментом, все же хочу описать ее внешний вид и устройство кабины. Что можно сказать по кузову? Это была длинная открытая площадка, но борта все же имелись. Они опускались и поднимались на салазках. Если груз входил в габариты платформы, то они поднимались, фиксируя его, а если не входил, то приходилось лететь с опущенными бортами. Надо будет тросы купить, чтобы грузы фиксировать. Теперь по кабине. О том, что за жилым кубриком находилась ниша для дрона, я уже говорил. Это модернизация, проведенная прежним владельцем. А сама кабина возвышалась над кузовом и, что примечательно, имела 2 уровня. Кабина была раздельной. Я как раз подходил к платформе со стороны, скажем так, носа, и мог все хорошо видеть. Как я уже говорил, ширина платформы была 6 метров. Соответственно, и ширина кабины была такой же. За кабиной находился манипулятор в сложенном состоянии. Кабина имела 2 уровня, можно сказать, этажа, и, несмотря на слегка скошенную кабину, это для аэродинамики, вход внутрь был спереди в центре, что было очень удобно. Мне вообще компоновка кабины с первого раза понравилась. Когда платформа встает на опоры, то спереди выдвигается лестница, что-то вроде трапа, правда невысокого, мне по пояс. Подойдя к платформе, я поднялся по нему, открыл дверь, комп опознал меня как владельца и прошел в небольшой коридор. Справа и слева были двери, но они мне не требовались, о них чуть позже. По небольшой лестнице высотой в 1,5 моего роста я поднялся на верхнюю площадку. Тут тоже были 2 двери. Слева вход в кабину, что находилась в центре, а справа в жилой кубрик. Теперь по тем 2 дверям внизу у входа. Они вели в грузовые отсеки. Точнее, та, что справа, под жилым кубриком, вела в грузовой отсек, куда еще с правого борта кабины вел большой грузовой люк, над которым располагалось панорамное окно кубрика. А та дверь, что слева, вела в небольшое 2 на 3 метра помещение, что-то вроде кладовой. Я планировал сделать из нее мастерскую. Это еще не все. Левая часть кабины рядом с рубкой управления мной не описана. а там находился реактор. Вход был с левого борта, и внутри рубки управления имелся небольшой, узкий технический люк. Окна было два. Обзорное, легко бронированное, у пилота, и большое, про которое я уже говорил, в жилом кубрике. Вот, в принципе, и все. Грузовой отсек у меня будет для личного имущества и разных грузов. Каморка под рубкой управления станет мастерской. Ну а в кубрике я буду жить. Неплохая квартирка получалась. А насчет мастерской я серьезно подумывал. Я ведь не зря вытребовал график работ 2 дня через 2. В свободные дни я буду работать по специальности, заниматься ремонтом бытового оборудования и техники. Буду скупать разное поломанное оборудование у населения или у скупщиков. И пока лечу, а у платформы был автопилот, буду его ремонтировать. Вот так постепенно и накоплю себе на сеть. О ней чуть позже. А сейчас, закинув рюкзак в пустое и, откровенно говоря, захламленное мусором жилое помещение, я прошел в рубку управления и, подняв платформу, полетел к мастеру, у которого эту технику и купил. Времени остается не так много, а мне еще столько нужно сделать. Несмотря на поздний вечер, уже за 9 перевалило, было светло. Мы с Валерой долго общались, обменялись контактами, потом он к себе в номер ушел, тоже собираться. Долетев до места, я совершил посадку на свободную площадку неподалеку от ангара, где мастер хранил запчасти и ремонтные мощности, вроде разнотипных дронов. Он сам указал мне это место, когда я улетал. И, закрыв кабину, активировал охранную систему. Махнул рукой мастеру, который уже собирался домой, так как рабочий день закончился, сообщил ему, что скоро вернусь, и покинул территорию скупки техники. Направлялся я к ближайшим магазинам. Стоило поторопиться. И мастера задерживать не хотелось, да и стемнеет скоро. Так что вернулся я быстро. Купил в продовольственном магазине бутылку крепкой выпивки и деликатесные закуски, чтобы отблагодарить мастера. Он ждал меня, явно проявляя недовольство из-за вынужденной задержки. Но, принимая подарок, даже улыбнулся, и морщины на его лбу разгладились. Потом мастер поставил стоянку на охрану, и мы разошлись. Я направился в небольшую гостиницу, в которой через планшет забронировал номер, а он домой. Встретиться мы договорились завтра утром. Рабочий день на скупке начинался в 9 часов утра. Кстати, оказалось, мастер работал тут не один. У него была своя бригада из 3 помощников. Но в тот день они группой были на выезде. У какого-то фермера чинили комбайн. Завтра они уже будут, вот и познакомимся. Шагая по улице города, я почти непрестанно крутил головой. День, конечно, выдался суматошный и тяжелый, и посмотреть город, будучи загружен делами, я не успел. Но сейчас с интересом рассматривал дома, людей и разную технику. Архитектура заметно отличалась от земной, но в целом все вокруг выглядело приятно и отторжения не вызывало. В общем, мне тут нравилось. А вот одежду все же надо сменить, вон как внимание привлекаю. Поэтому, приметив вывеску магазина одежды, работавшего до полуночи, я зашел в него и уже через полчаса снова вышел на улицу с вещевым баулом на плече. В бауле лежал мой комбез с ботинками, а также 2 смены нательного белья. Теперь на мне были легкие свободные брюки, туфли и рубаха, а поверх нее такая же легкая куртка из синтетического материала. Пояс обычный, кожаный, без наворотов. Брюки темно-синие, как и куртка, а рубаха белая. Туфли были черного цвета, а баул вообще темно-серый. Приметив универсальный магазин, благо открытый, зашел и в него. Наконец-то я мог купить личную мелочевку. От зубной пасты и щетки до полотенец и других вещей, требуемых в походе. Хорошо, что бриться было не нужно. Мне еще на фрегате профессор Зак убрал волосяной покров на лице, оставив лишь ресницы и брови. Следующие 2 дня я оставался на стоянке скупки техники и сделать за это время успел немало. Потерял по деньгам почти 5000, но зато теперь я был доволен и своей квартиркой, и мастерской, и внешним видом самой платформы. используя два ремонтных дрона, взятых в аренду тут же, а также выкупленные мной детали, я все сделал самостоятельно. Жилой кубрик был размерами 2,5 на 3 метра. Я не стал делать откидную койку, а по классике сделал двухэтажную кровать, сварив ее из стальных труб. По небольшой лестнице со стороны ног можно было подняться на второй ярус. Матрас, подушку и 3 комплекта постельного белья я уже купил. Под кроватью были стол и сейф. Стол можно использовать и как рабочее место, и как обеденное. Стул был один, легкий, складной. Также я купил электрическую плиту для готовки, прибор типа мультиварки и настоящий холодильник, имевший морозильную камеру. У единственного окна с правой стороны кабины жилого кубрика установил разделочный стол, который сам сварил из металла. Этого добра на территории скупки хватало, в мусоре набрал. Под столом были шкафы с полками для запасов продовольствия, круп там разных, муки. Под потолком я разместил 40-литровый бак для воды и вывел его на небольшую мойку у разделочного стола. Поставил кулер для воды и купил 6 20-литровых баллонов. Один в кулере, другие спустил вниз в грузовой отсек. У мастера я приобрел небольшой платяной шкаф, приварил его к стенке в жилом кубрике, отремонтировал вырванный замок. Теперь есть где хранить личные вещи, одежду, недавно купленный пилотский рабочий комбез, а также постельное белье. Все для обустройства было пользованным и приобреталось мной за небольшую цену. Кубрик я успел покрасить в светлые тона. Квартирка была хоть и маленькая, можно сказать, крохотная, из одного помещения, но моя. Мастерскую я сделал быстро. Установил рабочий стол, настоящий, выкупленный у мастера, тоже старый. По стенам сварил полки и стеллажи. Разложил на них часть своего имущества. Малый инструментарий техника, кофр с ремонтным комплексом и даже свой комбез осенизатора. Вполне пойдет как рабочая одежда. Свет сделал получше, все покрасил белой краской. Получилось светлое и хорошо приспособленное для работ помещение. В грузовом отсеке я сварил стеллажи у 2 стен, но главное — это санузел. В жилой комнате его расположить никак не получалось, совсем не повернуться было бы. И так тесно. Поэтому, подумав, я разместил его внизу. Тут и душ, и туалет были. Да, во время полета потребуется спускаться вниз, но ничего. Главное, что вообще есть куда. К санузлу приспособил бак на 100 литров воды, а под ним бак для отходов с возможностью сброса во время полета. Вот, в принципе, и все. Всю платформу я покрасил и привел в порядок ее внешний вид. Теперь сверкало как новое. Зип набрал на всякий случай, сложив на стеллажах в грузовом отсеке. На этом все. Можно работать. Хотя нет, забыл сообщить, что гравитаторы я все же поменял на более мощные, завершив модернизацию платформы. И теперь она могла брать груз, больше предусмотренного заводом-изготовителем. Кстати, через 6 часов начнется мой первый рабочий день. Мне уже скинули контакты менеджера, отвечающего за отправление заказов. «Закончил?» — подойдя ко мне, стоявшему чуть в стороне от платформы и любующемуся своей работой, спросил мастер. «Красавица!» «Закончил. Кстати, дронов можете забирать. Скоро покину вас, переберусь на парковку у армейских складов. Они бесплатные для своих работников. А я к ним отношусь, хоть и вольно наемный. Но не сейчас, чуть позже». «А что так? Еще что задумал?» «Хочу по скупкам пробежаться, собрать битую аппаратуру и оборудование. Я же ремонтник по бытовой технике. Может, удастся что-то восстановить и продать. Да и запас запасных частей для последующих ремонтов тоже необходим». «Не советую к скупщикам обращаться. Там многие базы по ремонту имеют, так что откровенный хлам продадут. Мусор годно лишь на переработку. Только деньги потеряешь. Вот что, ты же по дальним территориям летать будешь. У фермеров могут скопиться запасы поврежденной или отказавшей техники и разного оборудования. Они вряд ли их выкинут. Характер не тот. Вот и выкупишь все по дешевке». «Спасибо. Совет в тему. Сам я об этом не думал». «А ты и не думай, что я тебе что-то новое сообщаю. Скупщики тоже не дураки и летают, скупая у фермеров все, что те готовы продать. берут по минимальным ценам, но зато сами вывозят. У тебя теперь тоже есть такая возможность?» «Это точно». Тут вдруг мой коммуникатор пискнул, сообщая о пришедшем на почту письме. Я уже принимал их. Вообще, когда я только активировал свою почту, мне повалил спам. Кое-как нашел и установил фильтр. А настоящих писем было несколько. И в основном от Валеры. Тот сообщал, что уже на орбите, получил в счет зарплаты лицензионные базы и учил по ночам. Сеть менять не потребовалось, прежняя подходила. Вчера у него был первый рабочий день, и с его нелицензионными базами он мог работать на подхвате, что и делал. Я тоже пару раз отписался, сообщая о своих делах, ну и просто поболтали немного. Общались мы по ночам. Он из своей комнаты на орбитальном терминале, а я из номера гостиницы, где до сих пор ночевал, свой жилой кубрик пока обновить не удалось. По вечерам и частично ночам я изучал в сети правила движения по городам и транспортным воздушным магистралям. В принципе, ничего сложного, все изучил. Однако в этот раз сообщение пришло не от Валерия. Имелась контрольная пометка Имперской службы безопасности, Центрального управления столицы. «Этим-то что от меня надо?» — вслух удивился я. Мастер, глянувший на экран, тоже озадачился. «Видимо, безопасникам от меня что-то нужно». «Вот что, ты отгони свою платформу к складам армейцев», — предложил мастер. «Если что серьезное, тем придется получить разрешение, чтобы получить доступ на парковку. Разные службы». «Да тут что-то другое. Вон, приглашают посетить их офис через 2 часа. Успею продовольствие купить, а то у меня никаких запасов, только воду заказал с доставкой. А потом отгоню. Спасибо за совет. Кстати, в полу кубрика я тайник нашел». «Опа! Значит, мои парни прохлопали его?» «Ага. Он не пустой был. Военный считыватель 7-го поколения имеется, и 6 баз знаний. Нелицензионные, но пиратские. Если хочешь, можешь выкупить. Мне они без надобности. Тем более выше 3-го уровня ни одной нет. Да и базы технические и для полетов». «Скинь список». Список у меня на коммуникаторе был. Вот я и скинул его. А также модель считывателя. «10 за все?» «У вас что, других цен нет?» — возмутился я. «За глайдер 10, за базы тоже. 15». Торговались долго, но все же ударили по рукам на 13 тысячах. После перевода оплаты на мой счет в банке я передал мастеру найденное в кубрике платформы. Он проверил и подтвердил, что свою часть сделки я выполнил, и после этого мы расстались. Мастер к ангару направился, а я решил по-быстрому пробежаться по магазинам. Может, и зря я про тайник сообщил, но уж больно он простой был. Кому надо, быстро найдут. Однако еще один тайник был в рубке, в кресле пилота, причем сделан куда искуснее. Правда, он оказался пустым, но сообщать о нем я никому не собирался. Сам буду пользоваться. Я покрутился у магазинов, арендовал грузовое такси с автоматизированным управлением, без живого пилота, и посетил спиток точек. Прикупил разную мелочевку для жизни, даже занавески в кубрик, ну и закупил запасы продовольствия. Доставив все на территорию скупки, перегрузил пока в грузовой отсек, потом наверх подниму. Отпустил такси и поднялся в кабину. Там запустил все системы, оторвался от площадки и полетел к армейским складам. На подлете пришел запрос от местной охраны, и я отправил идентификатор платформы. Тот был внесен в базы и давал свободный доступ на территорию, поэтому меня пропустили. Потом я вышел на менеджера, и тот, узнав, что я прибыл, велел отогнать платформу к одному из ангаров под загрузку. Правда, менеджер слегка расстроился, узнав о моем вызове в ИСБ. Но я заверил его, что как только вернусь, сразу отправлюсь к заказчику с грузом. В Юркор я уже сообщил о вызове, и мне посоветовали одному не ходить. Меня будет сопровождать их сотрудник. Отогнав платформу, куда мне велели, и где несколько дронов-погрузчиков под управлением местного завсклада тут же стали загружать в кузов малые контейнеры, я, вызвав такси, полетел к Центральному управлению ИСБ. Адвокат уже ждал меня у входа. Вместе мы прошли в здание, и, узнав от дежурного номер кабинета сотрудника, к которому меня вызвали, направились к нему. Пока в ожидании приглашения сидели в коридоре на диванчике, общались с адвокатом. Я узнал от него, что если бы не проводил восстановление после того, как у меня выгорела сеть, то мог бы обойтись без отработки гражданства, были там возможности. Однако сейчас, независимо от того, есть сеть или нет, этого не избежать. Ну да, меня пока все устраивало. Долго нас не мариновали, уже минут через пять пригласили в кабинет. «Могли бы и без адвоката прийти», — недовольно взглянув на моего сопровождающего, сообщил офицер в звании капитана. «Вопросы к вам будут по пиратской станции, на которой вы пребывали. Ничего серьезного, что могло бы вам угрожать». «И все же я настаиваю», — сказал адвокат, немолодой мужчина, по виду лет за 40, явно с немалым багажом адвокатской практики. «Что ж, предупреждаю, что наша беседа будет идти под протокол. Стэн Ак, подтвердите, что, пребывая некоторое время на станции картеля Варха, вы там работали пилотом буксира». «Не работал, а выполнял приказы хозяев. Это не было добровольной работой. Но вы правы, 1,5 года пилотировал малый буксир». «Отлично. Скажите, не встречался ли вам какой-нибудь секретный груз в контейнерах высшей защиты?» «Так вот оно в чем дело», — пробормотал я, задумавшись и судорожно обдумывая догадку, молнией пронзившую меня. «Так вас слитки Боррелия интересуют». «Замолчите!» — тут же воскликнул офицер и приказал адвокату. «Прошу вас покинуть кабинет. Наша беседа затрагивает государственные интересы». Вот тут офицер был в своем праве. Тема-то очень серьезная. Поэтому, когда адвокат посмотрел на меня, я кивнул. «Пусть оставит нас одних». При этом офицер явно общался с кем-то через сеть. Как оказалось, вызвал подкрепление. Когда адвокат вышел ожидать меня в коридоре, в кабинет вошли еще два офицера, а чуть позже и третий, в звании генерала. Да и первые двое тоже были непростые сотрудники, полковник и подполковник. Представляться они не стали, в отличие от хозяина кабинета, который сделал это, как только мы вошли в кабинет. Полковник первым задал вопрос. «Как вы поняли, что нас интересует именно эта тема?» «Обычная логика. Ничего соответствующего по ценности слиткам Боррелия на станции больше не было, чтобы вызвать такой интерес с отправкой эскадры в дальний рейд и захватом крупной станции. Только ради Боррелия. В то, что эскадра была отправлена ради освобождения рабов и уничтожения пиратского картеля, о чем трубят все новостные каналы, я и тогда не верил. А сейчас, когда вы проявили свой интерес, все встало на свои места. Теперь все логично. И, кстати, картель Варха — контрабандисты, и, называя их пиратами, вы немного ошибаетесь. Хотя их корабли, конечно, бывало прихватывали кого-нибудь залетного, но это была не основная сфера их деятельности». «Теперь понятно, почему вы меня вызвали. Наверняка на станции перевернули все вверх дном и ничего не нашли. А раз так, то и проводите повторный опрос всех освобожденных, уже задавая конкретные вопросы по Боррелию. Вдруг что удастся выяснить. А тут такой подарок. Есть живой свидетель». Думаю, стоит описать в двух словах, что это за Боррелий такой. Этот металл встречался очень и очень редко и шел на контуры гипердвигателей. Причем подходил для этой цели только он. Можно сказать, основной материал, без которого эти движки производить невозможно. Понятно, что все месторождения этого металла находились под охраной и контролем. А тут вдруг у пиратов появился этот металл. Значит, они где-то нашли его в глубинах неисследованного космоса. Где пираты металл добыли, ИСБ сама пусть выясняет. А то, что слитки на станции были, это точно. Своими глазами видел. «Да, похоже, вы в теме», — подтвердил полковник. «Значит, вы знаете об этом металле?» «Конечно. Ведь именно я сгружал его на склады станции с тяжелого транспорта, а потом разгружал». «Стоп!» — вклинился в нашу беседу генерал. «Значит, вывез? На какой транспорт шла загрузка? Модель? Тип? Наименование?» «Не транспорт», — покачал я головой и, оглядев всех присутствующих офицеров, сообщил. «Все было перевезено мной на тайную складскую базу в одной из соседних систем. Она принадлежит одному из владельцев картеля». «Координаты?» — чуть ли не хором воскликнули офицеры. «Быстрые какие!» — удивился я. Откинувшись на спинку стула и слегка покачиваясь вперед-назад, я заложил руки за затылок, удобная поза, и попросил: «Дайте подумать». Думал я вслух, явно вызывая у офицеров разные эмоции. А вот от генерала чувствовал одобрение. Он уже все понял, и, похоже, учитывая, что он мне кивнул, мы договоримся. «Эту складскую базу вам никогда не найти. Слишком хорошо замаскировано. Я вам больше скажу. Никому и в голову не придет там ее искать. А что? Можно со временем приобрести какое-нибудь судно, поставить сетку и самому навестить тот сектор. Сколько сейчас стоит баррели в слитках, я не знаю. Совсем не интересовался. Но это миллиарды. Вот только официально продать я его не смогу. Вы же и отловите. Еще и государственную измену впаяете. Так что эта идея мне не нравится. Связываться не хочу. У меня такой вопрос. Что я получу за координаты базы?» Полковник что-то хотел сказать, но генерал его опередил, причем совсем не тем вопросом, которого я ожидал. «Почему эта информация не всплыла от других освобожденных? Там ведь разные специалисты работали. Работники складов, те же завскладами, станционные техники. А просто некому сообщать. Зачистили всех. Выкинули в открытый космос без скафандров. Так что информация эта сохранилась только у владельцев слитков. Сейчас вы спросите, как я уцелел? А так и уцелел. Повезло. Как раз возвращался, доставив на тайную базу последний груз, и встретил ту мину. А она выжгла мне сеть, но таким образом и обезопасила. Иначе мы бы тут сейчас не разговаривали. Очнулся я в капсуле и без сети. Видимо, это меня и спасло. Пока я в капсуле лежал, на станции произошел небольшой передел. Часть владельцев отправились к праотцам, а остальным до меня дела не было. Я так думаю. Одни владельцы Боррелия сменились на других. Уже потом, работая в ломбарде, я узнал о том, что сменился весь персонал на том складе, где хранился Боррелий. Я так понимаю, что их зачистили. Цена слишком высокая, чтобы просто налево продавать. «Ясно», — кивнул генерал, взявший переговоры в свои руки. «А как узнал, что там именно слитки Боррелия? Ты умеешь видеть сквозь стенки контейнеров? Почему? Просто при погрузке погрузчик так неловко повернулся, что повредил бок контейнера. Вот из него слитки и посыпались. Я, конечно, внешний вид слитков не знал, но у меня у входа в шлюз работал ремонтный дроид. Он и просветил техническим сканером разлетевшиеся слитки. Тот и показал Боррелий. Я думаю, из-за этого нам смертный приговор и подписали. Из-за одного косорукого техника, что нормально с погрузчиком управиться не смог, все полегли. А там на складе одних рабов за два десятка было. Контейнер высшей защиты и повредить, явно не поверил генерал. Это шутка? Почему высший? Там их всего три было. Остальные обычные, грузовые. Хм, ясно. Учтем. Сколько было грузов? 12 ходок делал, пока все не перевез. Было 9 средних контейнеров, чуть пупок не надорвал, пока доволок их. А ведь еще на планету спускаться приходилось. Один раз чуть на скалу ущелье не бросило. Думал, все, потеряю груз. Остальные в малых контейнерах были. По количеству 9 средних, один из них в высшей защите, и 43 малых, среди них 2 в высшей защите. Это все, что я на склад перевез. Кстати, не факт, что там были одни слитки, вес у контейнеров был разный. А тот, что повредили, относился к малым, его заменили на другой, когда техника наказали. Через ошейник, минут 20 в судорогах бился на палубе складского дока. Так и убили. Хорошо пояснил, еще и информацию выдал, что база находится на поверхности планеты и скрыта в каком-то из ущелий. «Ищите», — пожал я плечами и, сцепив руки перед собой в замок, закинул ногу на ногу, с интересом посмотрев на генерала в ожидании, что тот предложит. Генерал не обманул мои ожидания. «Что ты хочешь?» «Сеть 7-го поколения типа «Универсал» с полным комплектом имплантов по моему списку. Базы знаний по ремонту и пилотированию малых и средних кораблей. Потом 1 000 000 кредитов на счет и... и губозакатывающую машинку, как любят говорить твои земляки», — усмехнулся генерал. «Забудь. Могу предложить только поднять твой рейтинг социальной безопасности еще на 3 единицы. Это предел. Или на 5, если пойдешь к нам внештатным сотрудникам. А также дать доступ на сайты продаж техники и оборудования ИСБ с 20% скидкой на 10 лет. И заметь, все, что ты получишь за координаты базы, даже если она окажется пустой, останется при тебе. Вот так мы обмениваемся». «Внештатником я становиться не хочу. Не надо мне это. Повысьте скидку до 30%. И договорились. 25. Ладно. Под протокол подтверждаю. Когда я получу свою оплату, и кому сообщить координаты? Не при всех же это делать». Генерал тут же попросил подчиненных освободить помещение и, дождавшись, когда они выйдут, протянул мне свой планшет. «Держи. На нем есть карта системы, где располагалась станция. Ее уже сворачивают. И соседних систем. Разберешься?» «Конечно». Пока я подбирал систему, увеличивая и уменьшая масштаб, генерал устроился в кресле хозяина кабинета и поинтересовался. «Насколько я в курсе, у тебя на счету без малого 70 тысяч кредитов. Этого хватит на неплохую сеть 3-го поколения и на 2 имплантов. Даже на базе что-то по мелочи останется. Почему же не ставишь?» «А смысл?» — не отрываясь от планшета, пробормотал я. 3-е поколение — это для младшего персонала. На нем не подняться. С ним я смогу работать максимум до 5-го поколения. 6-е просто не даст мне к себе доступа с такой сеткой. Перспектив нет. 4-е еще куда ни шло. Но и оно меня не интересует. По сути, это сильно разогнанное 3-е поколение. И плюс в нем только один. Смогу работать с оборудованием 6-го поколения. Вот и все. Меня интересуют 5-е и, конечно же, 6-е поколение. Но лучше 5-е. Все же по сравнению с 3-м и 4-м в нем был совершен большой технический рывок вперед. Я уже выбрал себе сеть. Пока без имплантов, я их не потяну. А интересует меня нейросеть 5-го поколения модели «Универсал 5ММ». Стоит она 290 тысяч кредитов. С учетом того, что некоторые нейросети базового типа 6-го поколения стоят от 200 и выше, цена, конечно, завышена, но она того стоит. По сути, это 5-е поколение плюс, и она во многом даст фору нейросетям 6-го поколения. Мне не особо нравится, что в содружестве нейросети создаются только по специфике. Поставил пилотскую, и работать сможешь только по пилотированию. По другим направлениям сможешь закачать только низкоранговые базы, и специалистом по ним не станешь. А я хочу стать универсальным, разносторонним спецом. Есть, конечно, и тут выход — индивидуальные сетки. Но, извините, миллионов, чтобы купить их, у меня нет. Так что остается золотая серединка. Это нейросети моделей «Универсал». Они, конечно, не индивидуальные, но тоже неплохо. Я уже смогу учить базы по всем направлениям до 5-го уровня, получая сертификаты специалиста и, соответственно, баллы в рейтинг социальной безопасности по 1 единице за каждую специальность. Мне это подходит. «Вообще-то у универсалов базы учатся по 4-й ранг», — напомнил генерал. «Сети выше не поддерживают». «Верно. Но это не касается выбранной мной сетки. Отсюда и цена такая, и интерес мой к ней». «Хм. Буду знать. А почему не выберешь другую сеть? Взять ту же 5-го поколения пилот, медик, техник 5М. Вполне неплохая сеть с модулем мыслесвязи. Тебе отлично подойдет. И стоит она всего 145 тысяч по сегодняшним ценам корпорации нейросеть. А зачем прыгать? Поставить одну, поработать, снять, поставить другую получше, снова поработать. Мне этот круговорот не нужен». Тем более для мозга это бесследно не проходит. А я после того, как мне сеть выжгли, к своему здоровью очень ответственно отношусь. Лучше я 2 лет совсем без сетки похожу, но накоплю и поставлю нужную мне. Дальше уже легче будет. Менять эту нейросеть я не планирую в ближайшие 10 лет. И думаю, мне ее хватит надолго. Понятно все с тобой. Ну что там, закончил? Да, вот тут база находится. Генерал взял планшет, посмотрел координаты и характеристики планеты, после чего удивленно взглянул на меня. «Ты с ума сошел? Кто додумается делать базу на поверхности газового гиганта?» «А что?» — пожал я плечами. «База имеет высшую степень защиты, а мне специально выдали базу третьего уровня, особенности маневрирования в атмосфере, иначе я не смог бы совершать посадки. И так чудом буксир остался цел, да и я тоже». «Ладно, тут сплошные газовые облака. Как определиться на местности и спуститься сразу к базе? Вот здесь пик, местный Эверест». «Чего?» «Это я так гору назвал. Горный пик, верхушку которого видно с орбиты. Это и есть ориентир. От него идет длинная и глубокая расселена, почти на 100 километров. Когда спуститесь, нужно лететь над нею. Будет 5 ответвлений. И вот шестое, нужное. Поворот в левую ветвь, и через 3 километра будете на месте. Кстати, я там контейнером зацепил стену ущелья, так что продольный след увидеть можно, если присмотритесь. Это и будет главный ориентир. Значит, база под вами. Я, кстати, накидал схему ущелья и самой базы. Найти можно. А внутри я никогда не был. Там вообще людей нет. Видимо, Искин управляет. Дроны разгружали все и уносили к замаскированному шлюзу. Оборона тоже есть. Я видел 2 замаскированных ракетных пусковых ПКО и 5 турелей. Будьте осторожны. Где вооружение находится, я тоже отметил. Но его может быть больше. Замаскировано хорошо. Я и эти-то рассмотрел только потому, что они двигались, сопровождая стволами спуск моего буксира. Как пираты обеспечили тайную и незаметную доставку? А меня 2 фрегата сопровождали. Когда система была пуста, они наверху все отслеживали, а я спускался. Потом сопровождали до границ. Когда я возвращался после последнего рейса, они на орбите гиганта оставались. Из-за этого я мину и схватил, что меня и спасло. Ясно. А что за буксир у тебя был? Что-то я не припомню, чтобы малые буксиры были способны спускаться на планеты. Хотя я уже в курсе, наш Искин сообщил, что есть такие буксиры. Линейка Акад. Что у тебя за буксир был? Триумф или Голостоп? Хм, неплохо. Голостоп был, 4-го поколения, суденышка. Ну что, закончили? Где моя оплата? Почти сразу коммуникатор несколько раз пискнул от приходящих сообщений. Сперва я проверил свой рейтинг. Отлично, он подскочил до 4%. Будет 100, стану полноценным гражданином империи и содружества. Теперь я смогу носить на планете легкие гражданские игольники и владеть охранными дронами. Неплохие плюсы. Также пришло письмо с официальной благодарностью за помощь ИСБ. Это не что-то преждевременно. Нужно сперва базу найти и проверить, все ли там на месте. Ну и были коды к военным сайтам ИСБ с подтвержденной 25% скидкой на 10 лет. На этом все. Генерал, поблагодарив меня за помощь, ушел, но в кабинет вернулся только его хозяин. Для остальных я потерял интерес. Этот капитан взял с меня расписку о неразглашении гостайны, причем срока она не имела, и, как я понял, такую же расписку взяли с адвоката. После этого меня выпустили. 1,5 часа я провел в здании Центрального управления ИСБ, поэтому выходил оттуда с некоторым облегчением. Поблагодарил адвоката. Помощь его, конечно, не пригодилась, но моральную поддержку он мне все же оказал. Адвокат отправился в офис, а я на вызванном такси полетел к армейским складам. Вообще, такие гражданские машинки не могли свободно летать над военными объектами, но мой идентификатор в базах имелся, и глайдер пропустили на территорию, где я совершил посадку у своей платформы, полностью загруженной малыми контейнерами и армейским транспортом, укрытым брезентом. Такси улетело, а я направился к заведующему складом. Я знал по инструкции для курьеров, что делать дальше. Нужно принять груз и перед полетом проверить его центровку. Мало ли, на какие гравитаторы нагрузка больше. От перегрузки они сгореть могут. Вот сейчас этим и займемся. А по времени я успевал. К работе я должен приступить только через 2 часа. Может, еще что-нибудь успею сделать? Ведь закупить поломанное бытовое оборудование и технику я так и не успел. И чем мне во время полета заниматься? Со скукой нужно что-то решать. К счастью, местный заведующий складом, отвечающий не только за склад, но и за погрузку-разгрузку, оказался истинным профессионалом своего дела. Платформа была загружена так, что масса оказалась распределена идеально, никаких претензий у меня не было. Оставалось только похвалить старика. Кстати, да, за складом был натуральный старик, наверное, единственный, кого я видел в таком возрасте. Если взять земные мерки, то ему лет 70 на вид, не меньше, а по местным наверняка около 200, и при этом он еще мог работать. Кстати, средняя продолжительность жизни в Содружестве составляет примерно 250 лет. Завскладом стоял неподалеку и наблюдал, как я проверяю. Наконец, опустив платформу на место и дождавшись, пока она уместилась на опорах, я заглушил часть систем и, покинув кабину, подошел к нему. «Ну как?» — спросил тот насмешливо, глянув на меня из-под кустистых бровей. «Идеально». «Хорошо. В сети я активировал твой маршрутный лист, заказчик тоже имеет к нему доступ. Когда направишься к нему, отметь время отправления, чтобы тот тоже видел. Лететь тебе почти 11 часов, как раз днем на месте и будешь». «Вылетаю вечером, а на месте буду днем?» — слегка удивился я. «Ты маршрут еще не смотрел, что ли?» — удивился старик. «Против движения планеты полетишь, так что практически будешь догонять световой день, потому и окажешься на месте днем. У них там сейчас ночь еще, для тебя утро будет». «Ну да, мог бы и сам догадаться. Только у меня еще время есть, по делам нужно пробежаться». «Что-то купить хочешь? Смотри, у меня много чего есть, и куда дешевле тех же магазинов. Небось, еды купить решил? Бери у меня офицерские пайки, саморазогревающиеся. Есть трех категорий, а есть и солдатские». «Про солдатские можете и не напоминать», — сморщился я, как будто лимон проглотил. «Последние 2 года у пиратов только ими и питался. Самый дешевый корм». «Теперь понятно, откуда ты такой взялся. Без сети, как ты говоришь. Мог бы и сам догадаться», — хмыкнул старик. А вот я задумался, и пришедшая мне в голову мысль давала повод серьезно прикинуть расклады. Старик, заведующий складом, так неужели у него нет битой, поврежденной техники и оборудования? Пусть военная, но ведь снятая с учета. Если есть, попробую приобрести, тем более в основном продавалось оборудование 5-го поколения. И думаю, разобраться с ним я смогу, хотя база у меня была гражданская. В ответ на мой вопрос старик с интересом меня осмотрел и сказал: «Да, хватает у меня поломанного барахла. У меня его столько, что за раз на своей платформе не увезешь. Копится все на дальних стеллажах. Еще мои предшественники копить начали, а я продолжил. Я бы взял часть на пробу». «Малый контейнер за 1000 кредитов», — категоричным тоном сообщил тот. «Но я забью его всем интересным для тебя». «Подходит. Тогда мне еще планшет-техника с удаленным управлением дронами. Есть такие?» «Есть, как-нибудь. 5-е поколение?» «5-е. Ну и еще упаковку офицерских пайков. Сколько туда входит?» 300 штук. Какую тебе категорию? А, Б или С?» «Честно говоря, я, как раб, офицерские пайки ни разу не получал и не знаю, в чем разница». «Бери Б. По цене и качеству золотая серединка. Но я тебе еще по 5 штук А и С дам, чтобы попробовал». «Подходит», — согласился я. Пока мы общались, дроны под управлением старика уже начали бегать. Вскоре все было доставлено. За пайки я заплатил 1500 кредитов, 500 за планшет, хороший, навороченный, как раз для меня, с функцией ручного управления дронами, плюс за полный контейнер ништяков. Контейнер в грузовой люк под кубриком не проходил по размеру, а кузов переполнен, некуда. Пришлось все разгружать, но за полчаса я его освободил. 1000 заведующему складом и 2 на счет отдела продаж я уже отправил, а те 10 пайков по 5 категории А и С он мне в качестве подарка выдал, видимо, неучтенка. Загрузившись и попрощавшись со стариком, я прямо из рубки управления отметил на сайте начало движения, время вылета к заказчику, и, облетев город, не хотелось через него переть, направился в путь. и чем дальше от столицы, тем все меньше живности летающей было вокруг. Отлетев километров на 100, я вообще перешел на крейсерскую скорость в 450 км в час, предельная 500, на высоте 30 метров, а предельная 50 была. Да так и летел по маршруту. А что? Радар работает и предупредит, если кто близко подойдет или какое препятствие будет. Навигатор настроен, свежие платные карты планеты я скачал из сети и загрузил на комп платформы. У него их вообще не было. Так что сделал все необходимое для самого экономичного и быстрого полета. Убедившись, что все в норме, что в случае чего комп вызовет меня звуковым сигналом, я спустился вниз. Все последние приобретения я перед вылетом просто свалил на пол грузового отсека. Раскладывать все по стеллажам времени не было. А сейчас почему бы не заняться делом? Состояние такое, что руки чешутся начать диагностику и ремонт того, что не глядя приобрел у заведующего складом. Я включил свет в грузовом отсеке. Яркие плафоны под потолком давали достаточное освещение, не хуже, чем в операционной. И занялся делом. Пайки на стеллажи — это мой НЗ. Планшет, активировав и сменив код, отнес в мастерскую, где поставил на зарядку. Чуть позже припишу к нему ремонтный комплекс, а иначе как я им управлять буду? Когда ремонтировал платформу, пользовался планшетом со встроенным терминалом. А это совсем дубовое управление. Проклял все, пообещав себе достать планшет техника. А в мастерскую я от реактора отдельную линию пробросил с десятком контейнеров под разные девайсы, так что с десяток приборов за раз можно будет заряжать. Закончив с пайками, стал собирать разные кофры, да и обычные сваленные в кучу приборы от считывателей до деталей пищевых синтезаторов. Был и целый на вид, правда в одном экземпляре и непонятно в каком состоянии. Все это я относил в мастерскую, где полностью занял все полки, часть оборудования даже пришлось оставить на одном из стеллажей грузового отсека. На все это у меня ушло около часа. Тревогу комп так ни разу и не поднял. Как летели, так и летели. Однако я все равно поднялся в рубку и проверил, как там все идет. Вроде все в норме. Но я только сейчас подумал, что еще нужно было купить пилотский планшет, приписать его к компу и получать всю информацию на него, не покидая мастерскую и кубрик. Технический планшет для этого не очень годился. В Содружестве оборудование создавали так. Если для техники, значит для техника, для медицины, значит для врачей, для помощи в пилотировании, думаю, дальше объяснять не нужно. С нейросетями та же бодяга была. Потому я и хочу универсальную сеть. Ничего, вернусь, приобрету у старика и пилотский планшет, все равно тот когда-нибудь понадобится. Проверив маршрут, я убедился, что летели точно по нему, оставляя в стороне разные поселения и фермерские хозяйства. Сближаться с ними нельзя, это уже проникновение на частную территорию. Но маршруты можно так сформировать, что их даже визуально в стороне не рассмотришь. Вот так и летели. Закончив проверки, необходимые больше для самоуспокоения, я направился в кубрик. Как мне не хотелось заняться ремонтом и восстановлением техники, но сейчас время ужина, а я был голоден, вот и приготовим что-нибудь. Когда я летал с профессором Заком, он мне залил базу повар 3-го уровня. Очень любил вкусно поесть. Так что я у него не только охранником был, но и поваром, и слугой. На все руки мастер, одним словом. Мог бы и 4-го уровня купить и залить. Однако про его феноменальную жадность я уже говорил. Он экономил на всем. Причем я умел не только умело настраивать пищевые синтезаторы, чтобы те выдавали очень неплохие блюда, но и готовить сам на плите. Правда, опыт такой готовки у меня скорее теоретический, и до этого я его не использовал. Шинкуя капусту и бросая ее в уже кипящую в небольшой 3-литровой кастрюльке воду, я проверил парное мясо, купленное только сегодня. Дорого, однако, 25 кредитов за 3 килограмма. Отрезал кусок, остальное убрал в морозильник. Нарезав мясо мелкими кусками, я опустил его в сковороду, где оно сразу заскворчало в масле, а чуть позже стал добавлять специи по определенной схеме. Чуть позже добавил крупы в воду, а потом отправил туда же и обжаренное мясо, дальше оно должно довариться. Это блюдо было из знаний базы «Повар» и называлось «Суп по-баронски походный». Я и выбрал-то его потому, что все необходимое для его приготовления у меня было, готовилось недолго, и само блюдо, по отзывам, неплохое. Тем более готовил на 2 дня. Сегодня поужинаю, а остальное завтра доем. Суп действительно получился на удивление аппетитным и вкусным. Я достал свежую лепешку, остальное завернул в целлофан, специальный, сохраняющий, и вот так в прикуску навернул 2 тарелки. Супа на 1 раз осталось. Потом чайку попил. С посудой для кухни у меня все в норме было, хотя и брал по минимуму. Чайник, кастрюля, да сковорода — тот самый минимум. Ну а столовые приборы были в 2-м экземпляре. Просто запас, а не в том смысле, что у меня могут быть гости. Не будут. Мой дом — моя крепость. Когда наступил вечер, я убрал в холодильник кастрюлю с супом, помыл посуду и, устроившись за столом, с помощью планшета вошел на сайт военных имперской службы безопасности и до полуночи по нему шарился. И чем больше шарился, тем больше понимал, какое это богатство. Если по-умному поработать, такие дела можно крутить, и все по закону. Я лишь раз отвлекался. Комп подал звуковой сигнал, пришлось бежать в рубку управления. Но это была всего лишь встречная платформа. Тоже средняя грузовая, но другой модели. Да и пролетела она в 0,5 километра по правому борту. Когда почувствовал усталость, я разделся, сходил вниз и принял душ. А санузлом я уже активно пользовался. А вернувшись, устроился на кровати. Я немного волновался. Все же первый раз проведу ночь на борту платформы. Тем более двигающейся по маршруту. Но отныне мне, похоже, придется это делать постоянно. Так что, надеюсь, привыкну. Вопреки ожиданиям, уснул я быстро, и 10 минут не провозился. Помню, обдумывал, что забыл купить стиральную машину, и решил, что найду сломанную и отремонтирую, потому что она нужна. И все, дальше уже ничего не помню. Сны пошли, да такие яркие. Ночь прошла на удивление спокойно. Причем это для меня была ночь. А вообще я все время летел при световом дне, держась солнца. Перед сном я прибавил громкость сигнала компа, чтобы тот меня мог разбудить при необходимости. Но он ни разу не прозвучал. Все время так и летели на крейсерской скорости. А проснулся я по сигналу будильника с планшета. Значит, до места назначения оставалось около часа. А проспал я едва 6,5 часов. Для меня сейчас было раннее утро, да и в столице тоже. А тут световой день, практически обед. Я позавтракал бутербродами с колбасой и чаем, оставив суп на обед, и после этого, приведя себя в порядок, прошел в рубку управления. Ого! А что это за снега вокруг? Невольно удивился я, осматриваясь. Из лета в зиме оказался. Проверив температуру во всех помещениях кабины, понял, что комп поддерживает оптимальную, включив отопление. Это он молодец, сам я как-то не догадался. Как говорится, век учись. И зимнюю одежду нужно прикупить. А пока придется переодеться в свой технический комбез, в котором прилетел на эту планету. В нем климат-контроль есть, иначе задубею. -15, судя по сводкам с метеоспутника. При подлете к поселению, состоявшему из 2 десятка домов, я был направлен к месту разгрузки. Там уже ждали, в том числе и сам заказчик. Убедившись, что это действительно был тот, кто мне нужен, и сверившись со списком груза, сам все разгрузил манипулятором. Что-то в кузов малой грузовой платформы, а что-то прямо на снег. Гусеничный транспортер я тоже выгрузил, и его сразу начали пробовать на ходу. Потом заказчик поставил подпись, подтверждавшую, что он все принял, и закрыл эту доставку, после чего, к моему удивлению, уточнил, когда я доставлю остальное. Попросив минутку, я вошел в свой аккаунт в разделе отдела продаж и проверил, действительно, Все заказы этого сурового бородатого мужчины были записаны на меня. Мужчина не торопился и был согласен подождать, а не платить за срочность с доставкой всего сразу. Похоже, мне еще 3 рейса сюда придется сделать, судя по объемам заказов. Кстати, что он купил, я не знаю. На заказе только номера были. Лишь с транспортером понятно. Он не в контейнере. Сообщил мужчине, что как только вернусь, сразу загружусь и снова направлюсь к нему. И уточнил, есть ли что-нибудь на продажу из поломанной техники или оборудования. Но тут я обломался. Недавно скупщик был и все вымел. Зато была доставка в столицу, правда, не на полную загрузку, едва наполовину, из десятка малых контейнеров с неизвестным содержимым, но тем не менее. И платили 300 кредитов, двойная цена. Нормально. Поэтому я загрузился и полетел обратно к столице, навстречу ночи. Теперь время свободное есть, можно и в мастерской поработать, что я и сделал, спустившись вниз, когда поселение осталось далеко позади.